Глава 17. Бог и сатана. Разговор становился все более занимательным. Во всяком случае, так думали Кристина и Макдагерт. Что касается Гудвина и Паттерсона, то те тоже испытывали интерес и любопытство, хотя предпочитали не вмешиваться в дискуссию. «Спорный вопрос», — сказал Макдагерт. «Лично я не вижу никакой закономерности в событиях на Земле, вернее, в большинстве из них». «А то, что вы стараетесь любое проявление деятельности высшего разума приписать бытовым вещам, тоже закономерность?» Доктор изумленно вскинул брови. «Тот факт, что вы стараетесь упростить до минимума то, что стоит выше ваших пониманий. Например, схождение на Пасху благодатного огня, мироточение икон и прочее». «Пф!» — фыркнул Ким. «Во-первых, мироточение икон признает только православная церковь. А для католической, да и для всех остальных церквей, это совсем не является аргументом. Это обыкновенный фокус, который устраивает православный патриарх». «Если это так просто, то почему же остальные церкви не повторят этот трюк?» Ким ничего не ответила. «А что касается мироточения, — снова подал голос Макдагерт, — то это обычная влага, исходящая от икон. Ведь иконы по большей части деревянные. А почему мироточат металлические иконы? Разве они тоже мироточат?» «Да. Этому есть множество документальных подтверждений». «Да простая вода все это», — махнула рукой Ким. Ей начала порядком надоедать эта тема. Какой-то бессмысленный разговор, слабые и неубедительные аргументы. «А кровоточение икон тоже вода?» «Какое еще кровоточение?» «Это когда вместо влаги из икон течет кровь». Макдагерт поморщился. «Но если мы будем заниматься тем, что перечислять сомнительные истории, то можем дойти до того, что начнем всерьез обсуждать, существуют ли буги-мен, йети и тому подобные персонажи народного фольклора». Казалось, Фокс призадумался. Он с интересом переводил взгляд с одного человека на другого. Словно пытался проникнуть внутрь каждого, чтобы выведать, что происходит у них в головах. «А какие вам нужны доказательства для того, чтобы поверить в существование Бога? Пусть сам к нам спустится и явится в своем истинном обличье, и тогда мы поверим в него». Это было самое банальное и предсказуемое требование. Даже Кристина, которая уже давно перестала читать свою книгу, подумала, что другого просто и не следовало ожидать. «И что с вами произойдет, если он явится в своем настоящем обличье?» — спросил Фокс. «То есть как это? Что произойдет?» — не поняла Ким. «Бог — это не биологическое существо. Это разумная энергия, охватывающая своей матрицей весь мир. И если он явится в своем истинном обличье, то человек просто сгорит. В Библии о сущности Бога сказано так. Как нельзя смотреть на солнце и не ослепнуть, так нельзя увидеть Бога и остаться в живых». От этих слов Ким передернула. «Ужас какой! Это что же выходит, что Бог смертоносен?» «Такова его энергетическая сущность. Материальный мир не может выдержать его истинное обличье. Вас же не ужасает солнце, которое светит над землей и дает всему живому тепло? Так почему же должен ужасать Бог?» Фраза, сказанная Фоксом, заставила задуматься всех присутствующих. Впервые Бог представал перед ними совсем в ином обличье, чем они привыкли его себе представлять. И это был уже совсем иной образ, чем тот, над которым они привыкли насмехаться. «В таком случае нам и не нужно об этом задумываться. Вот когда умрем и перейдем в другую форму существования, тогда будет и видно». «А не будет ли тогда слишком поздно?» Макдагерт вздохнул. «Это все такая тема щекотливая, я бы сказал. Собственно, есть Бог или нет, нам-то какая разница? Я полагаю, что если бы Бог был справедливым, то и на земле царила бы справедливость. А несправедливый Бог, зачем он вообще нужен?» «А что вы подразумеваете под словом «справедливость»?» На мгновение доктор не нашелся, что ответить. Такой элементарный вопрос, но на него действительно очень непросто найти ответ. «Насколько я знаю о психологии людей, каждый человек имеет свое собственное представление о справедливости и жаждет возмездия каждому, причинившему зло ему, и снисхождение к своим собственным проступкам, а то и самым жестоким преступлениям. А в Библии сказано: «Если каждому человеку воздать по его грехам, то кто же избежит порки? Так о какой же справедливости следует вести речь? В кают-компанию медленно вплыли Биф Платтер и Гарольд Холл. Затянувшаяся дискуссия привлекла к себе и их внимание. Следом за ними в проеме показался и Лео. Нидлс Гудвин, до этого времени молчавший, вдруг вперил в Фокса взгляд и произнес: «А что ты, машина, можешь знать о справедливости и грехах и вообще о внутреннем мире человека?» Его голос звучал словно обличение, но было заметно, что любопытство в нем гораздо больше. «Только то, что прочитал в Библии», — спокойно ответил Фокс. «Ты читал Библию?» «Ее читал главный компьютер. А все те знания, которые получает он, передаются и нам. Мы с ним как единое целое». «Ну, это без разницы. У вас в голове даже мозга нет. Вместо него имеется процессор, записанный на нем программой. Так вот, ваше представление обо всем этом сильно отличается от реального положения вещей». Макдаггерт улыбнулся. «А вообще, это действительно забавно. Я имею в виду то, что Нидлс прав. Вы — мертвая материя, которой человек сумел привить разум. Вы не обладаете чувствами, не обладаете душой, эмоциями, страстями. Вам это все глубоко чуждо. Вы имеете об этом только такое представление, которое сумели почерпнуть из книг, которые, кстати говоря, написали сами же люди. И вы беретесь об этом рассуждать, да еще учить нас, когда большая часть человечества просто отказалась от этих книг, признав их своим же собственным заблуждением. Но дело даже не в этом. Хорошо, допустим, что все обстоит и в самом деле так, как вы нам говорите, и как вы это себе представляете. Хорошо, предположим, что и Бог, и дьявол существуют. Но как вы-то об этом беретесь рассуждать, если у вас нет души, и дьявол вас не искушает?» «Да, это верно», — спокойно сказал Фокс. Это признание почему-то вызвало смех у всех присутствующих. Судя по всему, люди восприняли это как признание синтетикам собственного поражения. «Следовательно, вы не созданы по образу и подобию Божьему», — продолжал Макдаггерт. «Нет, но мы созданы по образу и подобию людей, созданий Божьих». От такого ответа Макдаггерт крякнул. На это нечего было возразить. Но в то же время это невольно возвысило синтетиков в его собственных глазах. Он не находил больше слов, но в это время заговорил Платтер. «Если Бог хочет, чтобы человек попал в рай, то для чего же он создал дьявола? Разве не для того, чтобы погубить как можно больше людей?» Этот вопрос показался всем каверзным, и все снова устремили глаза на Фокса, ожидая, что тот ответит на этот довод. К их удивлению, тот нисколько не смутился, если, конечно же, машина вообще способна испытывать смущение, и почти сразу же ответил. «Дело все в том, что Бог никогда не создавал дьявола. Он не создавал зла. Бог создал бесчисленное количество ангелов, которых наделил огромной силой. Все ангелы были сотворены добрыми, чтобы они любили своего Создателя и друг друга». «Вот как?» Платтер почувствовал себя несколько уязвленным. «Откуда же тогда взялся дьявол?» «Поскольку Бог не хотел никого насильно заставлять любить, то он представил всем ангелам возможность выбора». отозвалась Кристина. «Свобода выбора — это демократично». Она сказала это таким тоном, будто бы от ее слов зависела судьба Бога. И что же было дальше? «Самый высший и могущественный ангел по имени Денница возгордился своим могуществом и не захотел любить Бога и исполнять волю Его. Он стал клеветать на него и противиться всему, что тот делал и что повелевал. Таким образом, он превратился из ангела в злого духа, дьявола или сатану. Вы знаете, что означают эти слова?» Фокс вопросительно посмотрел на собравшихся вокруг него людей. «Да, слышали когда-то что-то в школе», — равнодушно отозвалась Ким, совсем, впрочем, не уверенная в том, что она слышала это именно в школе. «Только я уже не помню точно. Это было давно». «Если всему этому вас учили даже в школе, то почему вы с такой легкостью забыли все?» — спросил синтетик. «Да потому, что все это просто мифы и легенды», — отозвался Гудвин. «Это не имеет ничего общего с тем, что происходило тогда на самом деле. А раз так, то зачем же запоминать эти сказки, которые мне лично совсем не кажутся интересными?» «А как происходило дело на самом деле?» — спросил Фокс с любопытством, глядя на человека. Гудвин открыл было рот, чтобы ответить, но тут же снова закрыл его, поняв, что сказать ему нечего. «Ну, «Не знаю», — ответил он после долгой паузы. «Так что же означают слова «дьявол» и «сатана»?» — вмешался Паттерсон. Ему было интересно, как все это растолкует синтетик. Слово «дьявол» означает «клеветник», а слово «сатана» — «противник Бога и всего доброго». Вот как? Сатана совратил и увлек за собой треть всех ангелов, которые тоже стали злыми духами и теперь именуются бесами. И с тех пор, значит, Бог и сатана делят между собой власть, а полем боя стала земля? — спросила Кристина. «Не совсем», — сказал Фокс. «Против сатаны выступил один из высших ангелов, архангел Михаил, а с ним множество добрых ангелов, оставшихся верными Богу. Произошла битва, в которой сатана со своим воинством проиграл и был свергнут с неба в преисподнюю, в ад». «Где же находится это место?» — задала вопрос Ким. «Этого никто не знает конкретно. Известно лишь только, что адом называется место, удаленное от Бога, и в котором пребывают все злые духи. С тех пор они стараются совратить и погубить каждого человека, чтобы те были тоже обречены на вечные муки». Ким содрогнулась. «Бррр, какие жуткие вещи ты рассказываешь. После этого всю ночь будут сниться кошмары». «А что же Бог?» — спросил МакДаггерт. «Он что, остается посторонним наблюдателем?» «Почему так?» «Ну, как же, сатана всеми силами старается погубить людей, а Бог ему это позволяет!» Фокс отрицательно покачал головой. Его удивляло полное незнание людьми Библии. «Если бы Бог дал сатане полную власть, то на земле бы уже давно не осталось ни одного человека и вообще ничего живого. Даже самый малый из злых бесов способен одним своим когтем перевернуть землю. Но это просто образные выражения, так как бесы бесплотные, и у них нет никаких когтей. Но мы не видим никаких видимых действий, которые бы свидетельствовали о том, что Бог помогает людям. Каждому человеку Бог дает ангела-хранителя, чтобы тот берег его от пагубных действий бесов. Ангел-хранитель дается человеку при рождении, и он остается с ним до самой его смерти. Что же он делает, этот ангел-хранитель? — спросил Холл. «Он внушает человеку добрые помыслы и наставляет его на правильный путь, внушает ему, что хорошо, а что плохо. Вы полагаете, что человек совершает добрые дела потому, что он такой хороший? Отнюдь нет. Все хорошее, что есть в человеке, исходит от Бога, так как без Бога нет добра. А Бог внушает все это через ангела-хранителя». «А злые помыслы?» — спросила Ким. «А злые помыслы внушаются дьяволом и бесами, ведь они тоже борются за каждую человеческую душу, желая ее погубить». «И чьи внушения сильнее?» — полюбопытствовал МакДаггерт. «Это зависит от самого человека, вернее, от его выбора. Если человек поступает так, как ему повелевает ангел-хранитель, то тот, в свою очередь, отгоняет от человека злых духов, чтобы те не вгоняли человека в соблазн. А если человек слушает дьявола, тогда ангел-хранитель отходит от такого человека, и дьявол берет его судьбу в свои руки». «Ну почему же Бог позволяет злым бесам соблазнять человека?» — спросила Кристина. «Почему он не прогонит их прочь, чтобы те не вгоняли его в искушение?» «Бог предоставляет человеку выбор. Он не хочет, чтобы тот был его безвольным рабом. Ему нужно, чтобы человек добровольно полюбил его и принял его учение. С кем хочет быть человек? С Богом в раю? Или же желает отправиться с дьяволом в ад?» На какой-то миг в кают-компании повисла неприятная тишина. Казалось, что доводы Фокса поставили людей в тупик, и они не могут найти против них никаких аргументов. Затем доктор МакДаггерт покачал головой и произнес. «Ну и ну, роботы-проповедники! Слушать то, как механизмы учат людей Ветхому Завету, который был написан самими людьми, в этом есть что-то противоестественное». «Да, именно противоестественное. Это почти то же самое, как слушать Евангелие в пересказе дьявола». «Почему же это так?» — не понял Фокс. «Ну как же, потому что вы не имеете никакого отношения к Богу. У вас нет души, и после смерти вас не ожидает ни рай, ни ад. Вам это вообще должно быть глубоко чуждо и безразлично. А тем не менее, такие вот рассуждения. «Ничего в этом нет необъяснимого», — отозвался синтетик. «Просто мы выполняем свою программу». «Как? Разве ваши создатели запрограммировали вас, чтобы вы учили нас вере в Бога?» — искренне удивился доктор. «Нас запрограммировали, чтобы мы служили вам и заботились о вашем благополучии и безопасности. И спасение вашей души тоже есть забота о вашем благополучии. Мы лишь делаем все для того, чтобы спасти вас и все человечество от самих себя». «Ну, спасибо!» — лицо МакДаггерта расплылось в улыбке. «Честно скажу, это более чем неожиданно.